Все тотчас взялись за лопаты. Только Кондрат проворчал: «Черт полосатый! Не дал кончить парню!» Десятник прошелся, подозрительно поглядывая на рабочих, повертел головой направо-налево, приказал: «Эй, вы! Четверо ступаете с насыпи, лишние шпалы все собрать, укатить на вагонетке вперед по линии!» Четверо рабочих во главе с дедом Еремеем пошли выполнять распоряжение. Шпалы ложились на вагонетку ровно, плотно, со звоном. «Хватит, ну ее к черту!» — сказал Еремей, сбрасывая на землю фуражку и утирая подолом рубахи пот с лица. «Четвером не евши, пожалуй, не укатишь. Лучше второй раз потом сходим. Подали бы паровоз с платформы. И вон выемки, так ведь попусту пыхтит. И ему сюда, под гору, тяжело спускаться. Ребята, шутки шутками, а нам за выемкой, гляди ведь, шибко на подъем, не вгоним в гору. Ни черта, пока под уклон раскатим пуще, выскочит. Пошли, пошли». 8 рук уперлись в задний брус вагонетки, рабочие кряхтя, медленно, вершок за вершком, двинулись вперед. Набрав скорость, вагонетка пошла легче. «Эх, родная, надай!» — кричали мужики. «Поехала в лес за орехами!» «Разгонись, раскатись! Ну, милая!» «Айда, ребята, цепляйся, садись, в гору выйдем!» «Во-во, держись! Гляди, обратно язва не пошла бы!» «Легче пошла, родные, легче! Отдыхай, опускай руки!» Вагонетка ходко приближалась к выемке. «Эге, Лизавета!» — кричали теперь и снизу мужики. «Спускайся, прокатим!» Во всей партии манберговских рабочих Лиза была единственной женщиной. Однако, несмотря на это, ни один из самых беспутных парней, что называется «сбору до сосенки», никогда не посмел заговорить с ней развязно. Лизу все любили и уважали. «Всем родная», — говорили о ней, — «наша». И многие всерьез называли ее дочерью. «Но скорее слезай сверху, доченька», — задрал бороду дед Еремей. «Верно прокатим?» «Ладно, ладно», — откликнулась Лиза и засмеялась. «Тоже силачи. Разве слезть мне, да вам еще пособить?» «Но-но, не смейся, угоним одни. Не конфузь нас, дочка». «Стой!» — вдруг закричал Еремей. «Фуражку-то забыл? Где шпалы грузили?» «А чего орешь? Возьми да вернись, пока далеко не ушли». «И то вернуться», — согласился Еремей. «А не тяжело одним-то?» «Нет, раскатим здорово. Теперь и на подъем сама выскочит». Еремей подтолкнул еще раз вагонетку и побежал назад по шпалам. «Дядя Еремей!» — крикнула ему Лиза. «Не беги хлестко, а будки потеряешь!» Еремей не расслышал, на бегу оглянулся, махнул рукой и, придерживая ладонью сердце, пошел дальше скорым шагом. Вагонетка скрылась за откосом выемки. Лиза посмотрела на Еремея. Вот он дошел до середины насыпи, нагнулся, поднял фуражку, повернулся, увидел Лизу и помахал ей. Он что-то кричал, но слова плохо долетали. Славный этот дед Еремей, наладилась бы у него хорошая жизнь скорее. Еремей шел по шпалам обратно, широко размахивая руками, потом спустился на полотно дороги между рельсами, стащил сапоги и стал перематывать портянки. Вдруг он запел, заливисто потрячивая бородой, покачиваясь всем телом. Недавно человек в Сибири ослюбился с народом, с его песнями. Звонок звенит насчет проверки, Ланцов из замка убежал. Лиза вполголоса ему подпевала, по веревочной лестнице спустился. Из дальней выемки, той, где пыхтел паровоз, вдруг выкатилась нагруженная балластом платформа. Она катилась очень быстро под уклон, все набирая скорость. Еремей сидел к ней спиной,